Доверься свету и себе. Когда появляется страх, стой на своем. Проявляй доверие к свету. Дай правильное намерение и не уходи, пока не получишь ответ внутри себя. Силы единения, снимающие все надуманные страхи. И этот ответ даст тебе сил, чтобы доверие выше разума еще больше возросло. В следующий раз сможешь победить еще больше страхов. Страхи возвращаются только потому, что ты их уже частично победил. И вот тогда дают тебе еще больше страх, чтобы и его победил. А поэтому знай, что все страхи приходят к тебе не от внешнего мира, а от твоей неспособности видеть свое зло. Все эти страхи нашептывает тебе твой змей. Побеждаешь, он оставляет тебя в покое на данном уровне. Поддаешься, тогда он присасывается к тебе, туда, где недостача, и отбирает твои силы, пока не вскричишь и не станешь его побеждать. Страх — это канал получения, недостача. Истинная недостача — это когда видишь источник своего совершенства, свет. К нему можешь позволить прицепить страх. И вот страшишься. Может быть, моя любовь к нему недостаточна? Вот это твой истинный созидательный страх. Медитируй об этом и применяй в своей жизни. Все, что учишь в этой книге, применяй в жизни. Тогда твое доверие к системе управления с каждым днем станет возрастать. Ставь это задачей твоей учебы. Должен позволить чудесному произойти с тобой и ощутить это в себе. Так приходишь все ближе и ближе к своему источнику и своему абсолютному совершенству.